приглашаем младших школьников послушать радиопьесу писательницы Надежды Надеждиной. Сказки деда Аука. Действующие лица на месте. Мы тут, здесь, да, мы собрались здесь. Я дед Аук, сказочный хозяин леса. А я просто соловей. А это мои сыновья. Тьё. Это я. И. Это я. А я Зарянка. Я заменяю лесным птицам часы. Я вот зяблик. Хоть я и маленький, зато самый отчаянный лесной драчун. А я ку-ку, кукушонок. А вы кто? Мы? Мы не здешние, мы серые попугаи. Я Жако отец. А я Жако сын. Я смотрю, тут есть и другие тропические птицы. Ну что ж, раз все на месте, можно начинать. Итак, время действия – весна. Место действия – леса, и наши, и африканские. Приключения соловья. Если хотят похвалить какого-нибудь артиста, певца, то говорят, что он поет, как соловей. Это высшая похвала. И наша сказка будет про песни самых первых соловьев. Птицы заселяли лес не сразу, да и не всех принимал дед Аук. Воробьев и жаворонков он отправил в поле. Гусям и уткам, осмотрев их клювы и лапы, он сказал, что их родной дом не лес, а реки, озера, болота. Но вот разрешение жить в лесу попросила невзрачная серенькая птица. Единственное, что было у нее красивое, это огромные черные глаза. Как тебя зовут и что ты умеешь? Я соловей. Умею петь и научу этому своих детей. Меня интересует, какая от тебя польза лесу. Умеешь ли ты высматривать затаившихся гусениц, ловить мошкару на лету? Я умею петь. А много это или мало? Ну ладно, пока живи, разберемся. Что ты лесу и что тебе лес? А петь в лесу все умеют. Песней нас не удивишь. Действительно, и в самом первом на свете лесу было уже много певцов. Они поют в лесах и сейчас. Послушаем зяблика. Вот так. Слыхали? У каждой птицы одна песня, но в разные месяцы весны ее надо понимать по-разному. О чем ты поешь в апреле, зяблик? В апреле я, как и многие перелетные птицы, вернувшись домой, строю гнездо. И своей песенкой я как бы огораживаю свой участок, предупреждаю каждого, кто посмеет на него посягнуть. Где я пою, там и живу, и охочусь. И за добычу для моих детей, за наш дом и за небо над ним я буду биться клювом, когтями так, что пух и перья полетят. Это в апреле. А о чем ты поешь в мае? Майская песня «Птичья колыбельная», песня семейных радостей и забот. Забот много, ведь птенцы ужасно прожорливы, но каждой птице хочется иметь семью, хотя мы и очень устаем. Да, как не устать, если приходится кормить птенцов по 300-400 раз в день. Слыхал я, что птицы-родители даже в обморок падают возле гнезда. Так что... Не буду тебя задерживать, зяблик. Лети, работай, времени мало. Кстати, о времени. Откуда птицы знают, когда им ложиться спать? Тут Зарянка выручает. Она птичьи часы. Взлетев на макушку елочки, Зарянка от имени всех дневных малых птиц прощается с солнцем. А теперь мы попросим Зарянку перевести ее песенку с птичьего языка на наш, человеческий. Солнце заходит, заря гаснет, и нам, птицам, детям света, спать пора, спать пора. Заря погасла, и все дневные малые птицы спрятали головы под крыло. Было уже темно, когда хозяин леса дед Аук услышал на краю оврага незнакомый ему птичий голос. Чистый, прозрачный, как роса. И полилась песня. Сперва мягко, плавно, как лунный свет. Потом зажурчала, забулькала, будто ручей. Протяжный свист сменялся ликующими раскатами, словно где-то в небе прокатился молодой гром. В этой песне была и сила, скрытая в стволе могучего дерева, и нежность лепестков лесного цветка. В этой песне была и радость, и грусть. Так же, как в весенние ночи есть и свет звезд, и густая тень. Интересно, кто он, невидимый чудо-певец? Да это же настоящий маленький волшебник, сумевший столько всего выразить в звуках. От его песни звезды опустились ниже, чтобы лучше услышать, а травы привстали на цыпочки. Ведь он поет и за них, за звезды, за травы, за корни, за листья, за все живое, что весна разбудила в лесу. Аук подошел к оврагу. На ветке березы примостилась та самая невзрачная серенькая птичка, которая на вопрос «Что ты дашь лесу?» ответила «Я буду петь». Трепещущее горлышко печуги раздувалось. Крылья и грудь порывисто вздрагивали. Казалось, что звонкая сила звуков разорвет на перышки крохотное поющее тельце. Я рад, что ты поселился в лесу, соловушка. Ты действительно умеешь петь. Как вы уже знаете, соловей обещал Ауку научить петь и своих детей. Между прочим, птенец, если его вывести в инкубаторе, тоже запоет, но его песня никогда не будет такой красивой и полнозвучной. Это потому, что такой птенец никогда не слышал песни своего отца. А соловья-то в гнезде на краю оврага ее слышали. Как-то летним вечером здесь с соловьенком встретился дед Аук. Ты меня узнаешь, Тью? Конечно, дедушка Аук. Помню, как ты заглянул к нам в гнездо, когда я был еще маленьким, и только попискивал. Но уже тогда твои родители находили, что и голос, и слух у тебя лучше, чем у твоих братьев. Твоя сестренка не в счет, соловьихи не поют. Но ты, я надеюсь, будешь петь так же хорошо, как твой отец. Я очень этого хочу. Я обещаю стараться изо всех сил, дедушка Аук. Еще раз они встретились, но уже в начале осени. Тью охотился за гусеницами и был горд, что его похвалил сам Аук. Ты отличный охотник, Тью. Я все видел. Ешь побольше, малыш. Копи жирок. Это твое птичье горючее. Запасайся им на каждой остановке, когда полетишь в Африку. Запомни, всегда нужно иметь запас на 10 часов непрерывного полета. Но я не собираюсь в Африку, дедушка Аук. Придется, малыш, придется. Таков приказ солнца. Видишь, на земле желтый лист. Это сигнал отлета. И когда же я должен лететь? Я как раз пришел тебя проводить. Разве ты не заметил, что дни стали короче, а ночи длиннее и холоднее? Ночь сократила твое охотничье время. Холод отнимет у тебя добычу. Еще немного, и здесь ты погибнешь. А в Африке тебе будет тепло и сытно. Тепло? Сытно? Значит, там я, наконец, испою свою первую песню. Нет, ты споешь ее дома, если сможешь вернуться. Дорога и долгая, и трудная, но я в тебя верю. Ты что, ты хочешь спросить? Ты показал мне сигнал отлета. А какой будет сигнал возвращаться домой? Его не покажешь. Но если Африка не станет тебе вторым домом, если ты захочешь вернуться, ты сам почувствуешь его. Сигнал будет в тебе самом. Счастливого пути, малыш! Итак, Тью очутился в Африке. Там даже в самом холодном месяце года, августе, было 24 градуса тепла. Охотиться за насекомыми в Африке можно было круглый год. Правда, перед некоторыми из них соловей робел. Попробуй-ка ухвати клювом великаншу-бабочку, у которой крылья куда больше соловьиных. Не проглотишь жука-голиафа величиной с гусиное яйцо. Но было множество насекомых помельче, так что Тью не голодал. Но его томило одиночество. Он разминулся с отцом, братьями, и ему очень хотелось встретить кого-нибудь из перелетных, из своих. Потому-то он и обрадовался, услышав однажды в кустах птичий голос. «Привет, земляку! Ку-ку!» Обрадовался Тью, но тут же разочаровался. Его окликнул кукушонок, а про кукушек ходила дурная слава. Пеночки и Славки даже подавали деду Ауку жалобу, чтобы кукушку, как вредную, выселить из лесу. Но за кукушку заступились деревья, ведь она поедает волосатых гусениц, которых другие птицы боятся. Будешь здесь зимовать? Один прилетел? Один. Сам нашел дорогу. Мать тоже в Африке. Но тебе это не интересно. Я знаю, вы все против нее. Конечно, против. Зачем она подкидывает яйца в чужие гнезда? Тебе этого не понять. А ты объясни, может, пойму. У нас кукушат нет таких пап, которые носили бы нам корм в гнездо. Одной матери птенцов не выкормить. Потому мы и стали подкидышами. Мать не виновата. И я тоже не виноват. Как же не виноват, когда выбрасываешь птенцов из гнезда? А ты положи мне на спину сучок, я его тоже выброшу. Не могу терпеть, чтобы ко мне прикасались. Такая у меня чувствительная спина. Через несколько дней это проходит, но в гнезде уже никого нет. Я один, всегда один. Больше соловей не расспрашивал. Ему даже стало жалко подкидыша Горемыку, который и другим приносил беду. И сам в беде. Я слышал, что в жарких странах живет моя тетя Кукушка, которая не подкидывает детей. Хотел бы я познакомиться с кукушатами, у которых есть свое гнездо. Настоящие папа и мама. Так разве их разыщешь? Африка большая и чужая. Скучаешь? Еще как скучаю. Спой, Соловушка, что-нибудь наше. Здесь, конечно, красиво, но петь не умеют, только кричат. Но Тью замолчал, как только появился непрошенный слушатель. На соседней ветке запрыгал молодой попугай, серый с красным подхвостьем. Позвольте представиться. Воздушный акробат Жако Сын. Срываю фрукты ногами. Говорю на пяти человеческих языках. Отец ругает меня на 12. Кто из вас так приятно насвистывал? Вот он, соловей, сын прославленного певца, молодой талант, восходящая звезда. Интересно, сам серенький, а оказывается, звезда. У нас в гостях знаменитость, а никто не знает. Я первый открыл талант. Маэстро, мы еще встретимся. А пока гудбай, auf Wiedersehen, до свидания. И на другое утро, когда Тью, позавтракав, чистил перышки, в воздухе мелькнули красные попугайские штаны. Я все устроил, маэстро. Вас приглашает высшее общество. Вы увидите настоящий тропический лес. И я буду вашим проводником. Летим? Ну что ж, летим. Соловьи любят густые заросли. Но в чаще тропического леса Тью потерялся, как потерялся бы рыбий малек, попав из реки в океан. Какие высокие и толстые деревья! Им, наверное, 100 лет. Не 100, а всего 10. У нас снега нет зимой. Деревья не отдыхают. Их чуть ли не каждый день поливает теплый дождь, и они быстро растут. Они вырастут еще больше, если их не задушат лианы, вьющиеся растения, которые словно удавы обвивают стволы. Если в нашем обычном лесу 3 этажа, травы, кусты, деревья, то тропический лес многоэтажен. Сперва попугай показал соловью нижний этаж, куда не проникали солнечные лучи. Там, как в подвале, было темно и сыро, и пахло гнилью от устилавших землю листьев. Можно я покопаюсь в листьях? Наверное, там найдется что-нибудь съедобное. Я проголодался. Не вздумай, не вздумай. Там кишат пиявки. Они только и ждут, чтоб к кому-нибудь присосаться. У нас здесь мало кто ходит по земле. А где же у вас живут? Охотятся, играют, дерутся? На стволах и ветках деревьев. В нашем лесу внизу всегда сумрачно. А по стволу дерева можно подняться вверх, ближе к свету. Видишь? По суку пробирается щетинистая крыса. Вот на том дереве квартира зеленой змеи. Она поселилась по соседству с веслоногими лягушками, которые мечут на листьях деревьев икру. А сейчас мы пролетаем самый красивый этаж. Этаж цветущих орхидей. У себя в лесу ты летал над цветами, а здесь ты летишь под цветами. Серебристая бахрома, что свешивается над нашими головами, это корни орхидей. Не касаясь земли, они пьют из воздуха дождевую влагу. А это что такое сыплется на нас сверху? Это балуются обезьяны, бросают незрелые плоды. Они ужасные озорницы. Надо поскорее обогнуть обезьяний этаж. Ну вот мы и долетели. Высшее общество приветствует тебя. Сколько здесь птиц! И все такие нарядные, яркие, синие, зеленые, оранжевые и пестрые. Но я никого не знаю. А кто этот такой важный, сине-зеленый с хохолком? Это Турако. Сегодня он председатель собрания. А большой серый попугай... Это мой отец. Папа, познакомься с маэстро. Hello, ciao, bonjour, guten tag, добрый день. Но почему вы так бедно одеты, маэстро? Вам плохо жилось? Ничуть. Просто в нашем лесу достаточно светло, и одеваться ярко даже опасно. Понимаю. Вас ценят не за наряд, а за талант. Не могли бы вы обучить своему искусству моего сына? Он очень способный, все хватает на лету. К сожалению, попугай не может петь, как соловей. У него слишком толстый язык. Просудьте, сыны! Перед началом концерта наш знаменитый гость объяснит нам, в чем секрет соловьиного пения. Никаких секретов у нас нет. Наши соседи-соловьи стали петь лучше, слушая моего отца, в песне которого было 10 строк. 10 строк? Невозможно слушать так долго. Спойте нам что-нибудь покороче. А у меня не получится. Что это значит? Да вы не хотите для нас петь? Не могу. Перелетная птица может по-настоящему петь только дома, на родине, где вьет гнездо. С песни начинается семья. Что же нас обманули? Нам обещали концерт. Кто сказал, что этот замухрышка маэстро? Он самозванец, он вовсе не соловей. И перепуганный Тью поспешил улететь. Он считал, что после такого скандала никто из высшего птичьего общества не захочет с ним знаться. Но на другой день его навестил Жако отец. Я буду говорить с тобой на «ты», как говорил бы с сыном. Сколько лун ты видел по пути? 3 полных луны. 3 полных луны. 3 месяца сюда и 2 обратно. Обратно летят скорей. Значит, 5 лун на дорогу. Так стоит ли лететь? А сколько вас погибает во время перелета? И какие муки в дороге? Ведь это ужасно, мозоли под крыльями. Да ты все знаешь сам. Знаю. Ну, так вот, забудь лес, который только 4 луны может тебя прокормить. Останешься у нас, будешь сыт. Что тебе еще надо? Я хочу спеть свою песню. Ну, споешь, я этим займусь. Мы прославимся вместе. Я уже придумал программу концерта. «Тайна весенней ночи» исполняет лучший певец мира пернатых соловей по прозвищу «Серебряное горлышко». Мы посетим разные страны. Райская птица подарит тебе перо из своего хвоста. Согласен? Но мы, соловьи, поем под звездами, охотимся в траве, гнезда вьем на земле, а в вашем лесу деревья закрывают небо, трава не растет, и земля другого цвета, красноватая, не наша земля. На чужбине я свою песню не спою. Ты глуп. Еще неизвестно, можешь ли ты вообще петь. Эти слова ранили соловья в самое сердце. Неужели попугай прав? Тью поселился у озера, жил одиноко и тихо. И вдруг на него напало беспокойство, будто кто-то его зовет. И однажды, проснувшись, Тью понял, почему его крылья неудержимо просятся в небо. В нем пробудилась песня. Она была тем невидимым сигналом, о котором говорил Аук. А в кустах Тью увидел отца и братьев. Пора домой! Пора, пора! Это была тяжелая и опасная дорога. Когда взошла первая луна, не стало слышно младшего брата Фиида. То ли он попал в когти к хищнику, то ли отстал. Знаешь, Юй, и я тоже очень устал. И давно бы сложил крылья, если бы не песня. Она зовет меня домой. Самой страшной была ночь, когда буря застигла соловьев над морем. Ветер гнал птиц все ниже и ниже к бушующей белой от пены воде. Все вокруг бурлило и клокотало, и негде было присесть и передохнуть. Намокли. Я сейчас упаду. Держись, мы должны долететь. И вдруг погибающим птицам почудилось, что навстречу им стаймя плывут деревья с голыми распростертыми ветками. Это приближался парусник. Соловьи приняли мачты, с которых были сняты паруса, за деревья. Летите к деревьям, лес вас спасет. Сам соловей-отец не долетел. Его сшибла высокая волна. Но Юи и Тюю перемахнули через борт, упали на палубу и забились в темный угол. Там они провели ночь. К утру буря утихла. Соловьи взлетели на рею, чтобы обсушить перышки. Теперь ты, Тюю, старший. Отцовское место в лесу будет твоим. А может, твоим? Неизвестно, кто из нас долетит. И снова они летели над лесами, полями, городами. Все сильнее чувствовалась близость дома и по цвету земли, и по стволам берез, белевшим при свете второй полной луны. Но Тью нужна была та самая березка, те самые кусты на краю оврага, где он вылупился из яйца. И, наконец, он их увидел. Ну вот, я дома. Он прилетел безлунной ночью, но небо было забрызгано звездами, как лесная трава росой. Казалось, что кусты и деревья чего-то ждут. Ждет и сама майская ночь. Горлышко соловья напряглось, крылья затрепетали, клюв раскрылся, и яркие, торжествующие звуки рассыпались звонкой дробью, словно засверкал, защелкал по корням и веткам крупный алмазный град. И все ежиные, заячьи, барсучьи лапы, ступавшие по ночным тропам, замерли. Все уши насторожились. Листья без ветра дрогнули. По лесу пронесся радостный шепот шорох. А сам Тью так зашелся в песне, что не услышал голос дедушки Аука. Я знал, что ты вернешься, малыш. И отныне во все времена все соловьи будут возвращаться к своим гнездам и, как ты, славить весну. Вы слушали радиопостановку «Приключения соловья» из серии «Сказки дедушки Аука». Автор – писательница Надежда Надеждина. В передаче принимали участие заслуженные артисты РСФСР Ирина Потоцкая, Анна Горюнова, Александр Михайлов, артисты Зинаида Андреева, Светлана Травкина, Всеволод Абдулов, Алексей Борзунов и Алексей Кузнецов.